Тщетно католический епископ Луцкий грозил проклятием всем католикам, которые присутствовали при отобрании церквей, желая этим возбудить католиков против православных. Никто не двинулся. В Минске Рудаковский спас одного мещанина, которого насильно обратили в католицизм, и когда он возвратился к отцовской вере, то хотели сжечь. Приехавший в Могилев и осмотревшись, Рудаковский написал Петру: «Для прекращения здешних гонений на церковь восточную два способа легких. Первый способ — шляхтича Соколинского, как самого свирепого гонителя церкви восточной, живущего в 2 милях от русской границы, схватить и увезти в Россию под предлогом, что титулуется незаконно архиепископом Смоленским и Северским. Второй способ — схватить и вывезти в Россию Линдорфа, старосту Мстиславского, живущего также на границе, под предлогом, что в прошлых годах грабил казну Вашего Величества близ Борисова. От этих тяжких гонителей церковь восточная не иначе может освободиться. Другие же, увидав это, все скроются, и исчезнет память их с шумом. Покричат поляки по обычаю своему и тотчас же замолчат. Если таким пугалом не постращать, то трудно будет с ними справляться. Так и теперь в Пинске я отобрал церкви, а за убытки и разорения где взять? Обратиться в Рим, где правды нет? Легче выпить воду в море, чем найти справедливость в Риме? Мы будем искать своего судом, а враги церкви в других местах будут грабить, и делу конца не будет. А когда эти две особы будут схвачены, то сейчас прекратятся все обиды. А что епископ белорусский Вашему Величеству доносил о гонениях на церковь восточную, то все правда, разве что забыл написать. Но в то время как Рудаковский предлагал эти меры против гонителей Восточной Церкви, он сам и вместе с епископом белорусским подверглись страшному оскорблению от своих православных монахов. Епископ князь Четвертинский пригласил Рудаковского ехать вместе в Кутиинский монастырь близ Орши для освидетельствования жизни тамошних монахов, о котором донесено было много нехорошего. Но монахи встретили епископа тем, что начали бить людей его, и когда он велел отдать зачинщиков бунта под стражу, то игумен вскочил на лошадь, прискакал в город Оршу, велел бить в набат и всполошил множество шляхты и черни, крича, что воры и разбойники напали на монастырь. Толпа с криками «Бей, руби, москалей!» и «Попа схизматика!» бросилась на епископа и Рудаковского, избила их, ограбила и держала под стражу, пока не вступилось в дело местное начальство. Донося императору об этой трагедии, Рудаковский писал: «Во всем виноваты русские архиереи, которые своими благословительными грамотами вмешиваются в эту епархию, освобождая посвященных ими здешних иеромонахов от подчинения епископу белорусскому. Можно ли епископу ростовскому вмешиваться в епархию киевскую и архиепископу киевскому в епархию новгородскую? Это не позволяется. Только в одну епархию, белорусскую, чуть ли не все епископы вмешиваются и тянут к себе благословительными листами. А через это гинет здесь вера наша православная, ибо монахи, имея благословительные листы, живут непотребно в пьянстве и всяком разврате. А когда епископ белорусский захочет их смирить, то они объявляют, что зависят от киевского архиерея и своею бездельную жизнью возбуждают только насмешки врагов церкви, которые были в большом страхе после отобрания церквей в Пинске, а теперь подняли головы. Повели, государь, чтоб киевский архиерей не вмешивался в эту епархию, и чтоб святой синод все прежде данные благословительные грамоты уничтожил. Истинно, государь, здесь и без этих благословительных грамот тошно, ибо все единодушно желают веру благочестивую искоренить, и православные находятся в более унизительном положении, чем жиды, а благословительные листы собственных детей против пастыря своего поднимают, и в несогласии вера наша гинет. Епископ-князь Четвертинский слезно просит, Ваше Величество, чтобы вы позволили ему зависеть единственно от Святого Синода. И в самом Могилеве, где жил Рудаковский, католики не упускали случая оскорблять православных. Так в свой праздник тела Господня потребовали, чтобы был звон у православных церквей, и когда епископ не дал своих людей для звона, то католики прислали своих и звонили. В других, более отдаленных местах католикам была своя воля. А какая была возможность, по словам Рудаковского, удержать людей, которые считали средством к спасению души нанести обиду православному или протестанту? Рудаковский предлагал своему правительству средство сдержать панов, отличавшихся особенную ревностью в гонении на православие, конфисковать товары их в Риге. Значительнейшие из русского духовенства в Белоруссии предлагали Рудаковскому другое средство — поднять простой народ и перебить всех католиков и униатов, потому что, говорили они, простой народ весь пойдет за нами. Не только те, которые еще остались в православии, но и те, которые силою совращены в унию. Рудаковский отвечал им, что позабыли и думать об этом, а дожидались бы покровительства русского императора, который уже прислал его, Рудаковского, для защиты Восточной Церкви. Духовенство со слезами отвечало, что им в таком адском тиранстве жить невозможно, если не будет скорой помощи от императорского величества. Положение самого Рудаковского, как проклятого москаля-схизматика, вовсе не было завидно. Какой-то кармелитский монах уже ломился к нему в дом с угрозой убить его и потом объявил, что был подкуплен для убийства. Неприятность положения Рудаковского усиливалась еще нерасположением князя Долгорукова, который, по-видимому, рассердился на комиссара за то, что тот доносил своему двору и о делах, не касавшихся столкновения русских людей с католиками и униатами. В деле Кутиинского монастыря Долгорукий не заступился за Рудаковского и епископа, напротив, написал императору, что князь Четвертинский поступил неправильно, ибо Кутиинский монастырь находился под ведомством киевского архиерея, и Рудаковский получил из Петербурга приказание ограничиться наблюдением, чтоб католики и униаты не притесняли православных и не вмешиваться в дела православного духовенства. Долгорукий продолжал и в 1724 году неблагоприятно относиться о Рудаковском. Здесь, писал он Петру, беспрестанные жалобы на переводчика Рудаковского. Думаю, на сейме немалые неудовольствия и жалобы будут на его недискретные с ними поступки. Притом мешается в дела ему непорученные. Извольте это ему высоким своим указом запретить и повелеть дискретно с тамошними жителями обходиться, потому что могут недискретно с ним поступить, что высокому гонору вашего величества противно, ибо его уже нечестно трактовали за его насильственные и неучтивые поступки.